Глава 3. Больше всего на свете Лой Ивер любила тайные загадки. Больше всего на свете Лой Ивер ненавидела тайны и загадки. Здесь не крылось никакого противоречия. Тайные загадки хороши, когда разрешение их к вещей славе клана кошки и ее Лой Ивер. И они же отвратительные и мерзкие, когда над всеми нависает смутная угроза, и в живот словно проваливается свинцовый груз, какой не изгнать никакой, даже самой жаркой любовью. Нет-нет, за 23 человеческих года Лой ничуть не утратила страсти к приключениям и не разучилась получать от этого удовольствие. Но сейчас об этом не хотелось даже думать. Обжора. Вот умеет же испортить настроение. Да чтоб ему лопнуть с этими намеками да подначками. И в самом деле, на чьей он стороне? И кто, собственно, прозвал его хранителем? И почему владыка относится к нему с таким уважением, если это никакой не великий и загадочный хранитель замка над миром, а просто некая сущность, вытолкнутая миром прирожденных, да только не до конца, как вытолкнуты были почти все маги стихийных кланов? Таков ты, серединный мир. Сюда попадают отторгнутые из лишенного мира магии изнанки и состоящим из сплошного волшебства пространства прирожденных. И ты неизменно оказываешься под перекрестным огнем. Конечно, когда вернулся дракон, Лой пришлось повозиться, прежде чем она поднялась от уреза воды на обрыв. Увы, исчезать и вновь появляться, как одна очень талантливая единорожка, то есть, тьфу ты, единорог. Она не умела. Да, теперь, когда вернулся дракон, уже почти четверть века все идет совсем не так. Стихийные кланы присмирели, тотемные поняли, что толкаться и пихаться можно только втихую и подальше от взора владыки, и то лишь до всем известного предела. Куда ж теперь? Искать необычное? Легко сказать. У нас тут каждый день столько необычного, что даже у нее, кошки из кошек, голова кругом идет. От подобного хорошо помогает горячая ночка в большой страстной компании, но, увы, сейчас не до того. Рви шаблоны, Лой, сделай то, чего от тебя никто не ждет. Пусть необычное само гоняется за тобой, тогда ты скорее его отыщешь. Куда бы она направилась сейчас в самую последнюю очередь? Ну, если честно, это была бы постель господина дракона. Не лги себе, кошка. Ты так и не забыла ваше соединение на ночной дороге почти рядом с мирно спавшей Тель. И да, если честно, она жалела, кошка, что у тебя не осталось ребенка с той ночи. Ш, хватит! Рассерженно засыпела она саму на себя. Запретила же себе об этом думать и вспоминать. Главное, это не думать слишком много. Бывают моменты, когда только так и можно. Лой прикрыла глаза, прислушалась, далеко внизу шумело море. Пела вечно довольная, веселая, неугомонная, почти как Нотти. Далеко вверху спешили ветра, разогнавшись над равнинами серединного мира от серых пределов до теплого берега. Не так далеко смешивались с солеными морскими пресные речные воды, там стополья. Столица клана воды и его бессменного главы достопочтенного Торна. Не, туда кошку явно не тянуло. А тянуло ее? Да, точно, туда. Клык четырех ветров, дом клана воздуха, дом старого Риттера, бывшего убийцы драконов. Лой не видела его с той самой ночи на подступах к замку над миром, когда Виктор сделал выбор, приняв судьбу крылатого владыки. Да и вообще, мало кто мог бы похвастаться тем, что видел некогда могущественного мага первой ступени, главу клана воздуха. На клыке заправлял теперь Асмунд, 23 года назад восторженный и до нельзя талантливый мальчишка, а теперь сам маг первой ступени, оставивший далеко позади всех сверстников. За четверть человеческого века теплый берег изменился не сильно. Разве что настояниями владыки гномы изловчились и удлинили путь так, что все четыре главных города стихийных кланов оказались связаны куда более надежным, чем магия, рельсами. На сей раз Лой Ивор не пряталась. Да, визит кошки к чародеям воздуха привлечет внимание. Ну и хорошо. Скрываться она всегда успеет. На нее пялились и глазели, разумеется, из-под тишка. Лой перехватывала мужские взгляды, усмехалась в ответ. «Да куда тебе на меня глядеть? Ты свою благоверную боишься. Больше, чем огня. Кошка, она всегда кошка». Клык четырех ветров не изменился. По понятным причинам владыка не питал особой любви к магам воздуха, и те тоже, хоть и уважали, хоть и раздвигали плечи, а все равно, чтобы справиться с драконом, нужен убийца, а коли нет, сидите и терпите. На станции Лой уже ждали. Две девушки-близняшки с длинными косами, совершенно одинаковые, так что кошке казалось, что у нее двоится в глазах. Маг первой ступени Лой Ивор, глава клана кошек, «Клан воздуха, рад приветствовать тебя!» Одна начинала, другая подхватывала, так, словно думал и говорил один человек. Девицы были хороши, однако одеты нарочито небрежно. Широкие штаны и рубахи с вышивкой по обшлагам. Что такое, клан воздуха внезапно обеднел? «И я рада приветствовать вас, доблестные стражи клана!» Против ожидания девушки не назвали имена. Просто повернулись, опять же слитно к один человек, сделав одинаковый жест. «Мы просим, тебя ждут». Деревья стали выше, кое-какие домики сделали словно бы ниже. Стены все так же тщательно побелены, но все-таки витало что-то здесь, какое-то забвение, неуверенность. Обитатели клыка спешили по своим делам. Лой Ивор, само собой, получила свою долю взглядов, однако совсем не тех, на какие рассчитывала. Мужчины и даже юноши глядели вяло и без интереса. В женских взорах не чувствовалось и малой доли, привычной для кошки зависти пополам с ревностью. «Всем ли благополучен прославленный клан воздуха?» – почти пропела Лой, обращаясь к своим конвоиршам. «Благодарение всеми силами. Мы благополучны». «Ну да, одна начинает, другая заканчивает. Интересно, в любви вы тоже такие? Делите одного мальчика на двоих? Или предпочитаете общество друг друга? А Лой бы в свои развлечения эти милашки приняли? Отчего-то хотелось вывести их из себя. Тебе сюда, достопочтенная Лой». «Да, при Асмунте, похоже, здесь перестали разводить политес. Близняшки привели ее к утопавшему в олеандрах домику под черепичной крышей, одноэтажному, низенькому, с зелеными ставнями. В таком мог бы жить маленький ремесленник или не расторговавшийся купчик». Одна из сестер распахнула скрипнувшую дверь. Почему они петли не смазывают? Тесная прихожая, заставленная старой темной мебелью, вешалка с плащами. «Я ждал тебя, Ивор». Кошка вздрогнула. На пороге возник Риттер. Великий маг воздуха постарел так, словно был самым обычным человеком. Никак не знаменитым и могущественным чародеем. Гладкое некогда лицо избороздили морщины. Волосы выпали. Глаза смотрели угрюмо и настороженно. Кустистые брови сделались совершенно белыми. А щеки и подбородок покрывала неопрятная седая щетина. «Входи, кошка». Лишившись дара речи, Лой вошла. Комната была когда-то уютная, со вкусом обставлена. Конторка, стол, диван с креслом, кофейный столик, домотканные пестрые половички. На стенах пейзажи, на которых одно и то же, вид замка над миром. Замок утром, замок вечером, замок в полдень, замок под солнцем, замок под дождем, замок во всех видах. «Садись», — сухо сказал Рита, но сам остался стоять. «Мне даже не предложат воды с дороги?» Лой решила, что надо показать чуток обиды. Кошки не любят лакать. Для них достаточно той влаги, что в их добыче. Так, кажется, бедного старика совсем тут забыли. А может, и начали презирать. «Ритар!» Лой осторожно шагнула к нему, протягивая руку. Тот вздрогнул и отстранился. «Садись, Лой Ивор, глава клана кошки, маг первой ступени». На миг распрямились плечи, поднялась голова, взгляд сверкнул, как прежде. Былой Риттер словно выглянул из чужого и чуждого его духу тела и спрятался вновь. Лой села. «Можно я разуюсь?» — спросила тихонько. На каблуки встала красивая женщина. С каблуков слезла счастливый человек. Риттер фыркнул. «Снимай, чё уж. Зачем ты пришла, Лой? Зачем я тебе?» «А может, я шла к его милости Асмуду, нынешнему главе клана воздуха?» Лой стрельнула глазами. Мак криво усмехнулся. «Ты явилась сюда так, чтобы тебя заметили. Не пряталась, не скрывалась. Платье твое, будь тебе нужен Астмунд, хороший мальчик, умный мальчик, ты подала бы весть обычным путем, или возникла бы, как умеют возникать только кошки, из ниоткуда и непонятно зачем. Нет, дорогая, ко мне ты шла». «Неочевидно», — попыталась защищаться Лой, — «бездоказательно». «Ну тогда скажи, что я не прав». Он отвернулся, прошелся туда-сюда, даже ходил Риттер теперь тяжело, приволакивая ногу, словно и впрямь столетний старец из простонародья, а не великий чародей. «Что с тобой случилось?» «Глупый вопрос, кошка. Со мной случился крылатый владыка. И та ночь на подступах к замку над миром». «Но ведь все кончилось хорошо». Гладкие доски пола приятно холодили пятки. Вообще домик был уютен, но глухое отчаяние его хозяина повисало, словно серые паучьи нити, липкие и противные. «Все кончилось хорошо». Она не усидела, вскочила, встала рядом. Хотела коснуться плеча и не решалась. «Дракон вернулся. Настоящий дракон. Одолел флот вторжения, утвердил закон и порядок. Погасил споры и ссоры, вода больше не задирает огонь, воздух и земля, если не лучшие друзья, то, во всяком случае, мирные соседи, мы тотемные». Риттер пожал плечами. «Зачем я буду объяснять тебе что-то, Лой? Ты довольна, ты счастлива, твои коты и кошечки процветают, прекрасно, живи и радуйся дальше. Не я явился к тебе с разговорами, а ты ко мне. Вот и говори, я слушаю». «Зачем ты так?» Обида получилась у нее совершенно натуральной. Да-да, она действительно обиделась. Почему он не хочет сказать все как есть? А что если его возраст, эти морщины, седина, потухший почти все время взгляд и есть то необычное, что велел искать хранитель? Я ведь сидела тогда с тобой, держала твою голову на коленях, великий маг. И на мне тогда ничего не было, совсем-совсем ничего. Вот возьму и попробую тебя зажечь. Вот и поглядим, насколько ты у нас стар. Скажи, зачем ты здесь? Устало отодвинулся Риттер. Скажи, что с тобой случилось? Почти четверть века тебя не занимало, что со мной, кошка. «Риттер, не прогоняй меня. Я же вижу, как тебе плохо. Почему твой клан? Почему они тебя бросили? Они не притворялись?» «Начни играть, Лой Ивер, и остальное приходит само». «Меня никто не бросил», — Риттер желчно пожал плечами. «Клан заботится обо мне. Я ни в чем не нуждаюсь». «Нуждаешься». Она придвинулась, коснулась груди его приплечья и улыбнулась про себя, почувствовав, как он вздрогнул. «Что тебе нужно, Лой?» «Мы тогда были все вместе, Риттер. Мы вернули дракона, отстояли наш мир. Почему они все тебя бросили? Почему загнали сюда? Я не лезла, но...» «Но ты отлично знала, как и в клане воздуха». Он отодвинулся. «Знала», — не стала она лгать, — «но далеко не все. Мне казалось, я верила, что могущественный маг, глава клана, решил в самом деле уйти на покой. Я не выясняла, где именно ты живешь и чем занят. Думала, сидишь на террасе, любуешься на морские закаты». «Ненавижу закаты». «Знаешь, я тоже», — задушевно сказала Лой и обняла его. ни бывшего соперника, ни бывшего великого мага, ни бывшего главу клана, обладающего, возможно, ценными сведениями, но того, с кем вместе помогала дракону отразить натиск орлиноголовых кораблей. Сейчас она не думала даже о том, зачем вообще сюда явилась. Она просто хотела его обнять. Втягивала подрагивающимися ноздрями его запах. Совершенно не стариковский и даже не совсем человеческий. Запах полыни и степных трав. Сухой, щекочущий, дразнящий запах волшебства. «Не мытьем, так катанием, Лой!» Он осторожно положил руки ей на талию. «Глупая, глупая кошка!» — кнулся лбом ей в лоб. «Ладно, я ошибся, Лой, во всем. Я верил в свободу, а оказалось, что нужна не свобода, а дракон. Ты же сам говорил, что он нужен». «Говорил. Как защита от прирожденных. Как отчаянная мера во время войны выбирать не приходится. Но я ошибся и в этом. Не распознал не только дракона, но и собственного внука. Я ошибся во всем, Лой. Я погубил многих и многих доверившихся мне. Я не имел права оставаться во главе клана и ушел. Ты это хотел узнать?» «Нет». От него по-прежнему шла сила. Жесткая, суровая, как ветер на жаркой степью в зените лета. Сила запрет, принявшимся пожирать само себя теле. «Почему ты один, Риттер? Почему рядом с тобой никого?» «Клан не простил», — сухо сказал он. «Надо было бы уйти, но я не смог». Одно движение, и золотистое платье поползло с идеальных плеч. «Они, руки кошки, ловкие, они гладят, расстегивают, развязывают, снимают. Они бросили тебя одного, потому что им так было проще. Мы ни при чем, это он во всем виноват». Куснула его за ухо, чувствуя, как разгорается сама и зажигает его. Было в этом что-то. Прийти и выпустить на волю заснувшую, похоронившую себя под слоем золы и пепла мощь. Он закрыл глаза и вбирал ее всю, руками, ладонями, пальцами. Лой почувствовала, что сотни легчайших дуновений касаются ее, ласкают, нежат. Да, это вам не Торн с песнопамятной водяной версией самого себя, да еще и с увеличенным до предела мужским достоинством. «Дразнишь, дразнишь, Лой, дразнишь старика». «Никакой ты не старик», — горячо запротестовала она, оторвавшись от его губ и ничуть не кривя при этом душой. Не было в нем этой старческой расслабленности, потерянности, опустошенности, не было ужаса перед неизбежным, была вина, осуждение себя и запертая, как в тюрьме, в этой плоти сила. Она разом и отдавалась, и овладевала, рушила шлюзы и плотины, возведенные в себе самой, принимала его и вручала власть над собой. Когда ее накрыло первый раз, пришлось даже впиться зубами в подушку. «Не бойся, нас не подслушать». Лой Ивор окончательно отпустил себя на волю. «Ты изменился. Смотри, как ты изменился». Она лежала рядом, водила мизинцем по складкам и морщинам его лица. И опять же ничуть не врала. Морщины разглаживались, кожа молодела на глазах, а самое главное, из взгляда уходили глухая тоска с отчаянием. Запертая сила вырвалась на свободу. Не зря все-таки маги живут куда дольше обычных людей. «А всего-то и требовалось, чтобы одна кошка вспомнила о старом чародее и решила заглянуть на огонек». Но эта кошка так и не сказала, с чего ради она вдруг вспомнила и завернула. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я это зря сделала?» Лу опять решила слегка обидеться. «Не переигрывай, кошка», — он погрозил ей пальцем. «Прекрасно знаешь, что не зря. Но все-таки что стряслось после стольких лет?» Лой поколебалась немного и рассказала все. Ну, или почти все. «Значит, хранитель тоже озабочен», — помолчав, заметил Риттер. «Да, что-то есть. Наверное, именно потому, что заправляет тут теперь всем Асмунд, да его подружка Сандра. Вот уж поистине любовь так любовь». «Молодость и опыт», — хихикнула Лой. «Именно. Но я сидел здесь, кошка, и я слушал. Большей частью, конечно. Ветер, но потом приноровился внимать и волнам. «Волны гасят ветер», — припомнила Ло еще одну цитату кота с изнанки. «Чепуха», — поморщился Риттер. «Ничего гасить они не могут, разве что Торн из штанов выпрыгнет, наполняя их нейтрализующими чарами. Тогда, 20 лет назад, я чувствовал, как из-за разлома тянет вторжением. Чары такой мощи не спрячешь». Ветер подхватывал, доносил. «А теперь?» — негромко спросил Алой. «А теперь там тихо, очень тихо». «То есть?» «Да слушай». Пальцы его спускались по ее гладкой спине. По коже пробежали мурашки, приятные такие, возбуждающие. Так, кажется, ей было мало. У нас появляется все больше и больше тех, кто из-за моря, несостоявшихся прирожденных, таких же, как ты, как я, как большинство стихийных. И еще ветры, как ты знаешь, они гуляют не только над теплым берегом, они и за серые пределы заглядывают, туда, где никто не живет, вернее, не жил. И что же? Лой даже приподнялась. Ох, ну зачем эти мужчины в самый интересный момент продолжают говорить о делах, когда нужно заняться совсем другим? Серединный мир расширяется, растет. Он должен быть относительно небольшим, балансиром между чистым хаосом и изнанкой. Принимать тех, кто не принадлежит ни одному из этих миров. И так оно было, а теперь... А теперь нет? Лой положительно не хотел сейчас об этом думать, но, черт возьми, приходится. А теперь мы давим наизнанку. Наш ветер давит. Это я могу сказать точно. И я тебе больше скажу. Испокон веку оттуда приходили к нам те, в ком открывались способности к магии. Нынче же мы узнали, что уходят уже от нас. Туда те, кто уродился совсем без силы. Как? Ужаснулась Лой. «Совсем без силы? Это же большинство!» «Ну, не совсем большинство», — успокоил ее Риттер. «Здесь у нас даже самый ни на что не способный простолюдин, хоть и совершенную крошечку, искорку магии в себе да имеет, иначе б его в изнанку выкинуло». Лой ужасно не хотелось про это думать. «Кто ж знал, что старый маг воздуха такой...» Забавник и искусник. А Риттер несся на всех парусах, или на всех ветрах, радуясь, похоже, возможности поговорить. Так что Лой пришлось его даже останавливать самым верным в такой ситуации средством. Она одевалась медленно и со вкусом, чтобы ее запомнили. Все повороты, все извивы, все. Риттер смотрел и улыбался, улыбка была настоящая. «Не буду спрашивать, придешь ты еще или нет». «Я приду», — вырвалась у Лой, прежде чем она успела подумать. Пришлось мысленно шлепнуть себя по губам. «Серединный мир начал давить наизнанку», — сказал Риттер. «Никогда такого не было, не должно было быть, и вот начал». «Что ж, лиха беда начала», — думала Лой. «Она не позвала с собой старого мага воздуха, нет, искать она будет сама». И она уже знала где. На севере, у кольца серых пределов. Там, где изнанка должна была поддаваться под натиском серединного мира. Превращаться в ветер не могли даже маги воздуха. А может, это им в голову не приходило? Зачем терять свое тело, зачем уподобляться животным кланам? И оборачиваться, если можно парить на крыльях ветра, словно сам хозяин. Но Нотти когда-то прочитала старую книжку, принесенную отцом из изнанки. Сказка была запутанная и грустная. Там смешались и космические корабли, и какие-то злобные пришельцы, и волшебство. Еще там были дети, которые умели превращаться в воздушные вихри-ветерки. И эта мысль Нотти зацепила. Она, конечно, не пошла путем, описанным в книге. Очень уж опасным он выглядел. А вот за учебники по магии воздуха взялась всерьез. И с магами говорила, даже со знаменитым Риттером. Стариком, которого отец вроде как ненавидел и любил одновременно. Риттер давно жил затворником, но с Нотти согласился встретиться легко. Говорил с ней долго, изучающе, буравя взглядом. и ответил на все вопросы, включая те, о которых в книгах не пишут. И у Нотти стало получаться. Не всегда. Надо было испугаться или разозлиться. Но это был как раз такой случай. И она скрылась от Лоя обжоры, прервала разговор, ушла по-английски. Да что уж там, сбежала испуганно и смущенно. Ощущение было странным. Она лишилась тела, она стала ветром, потоком воздуха, бесплотной прозрачной тенью. И в то же время это была она. Видела, слышала, чувствовала все по-настоящему. Удивительным образом это успокаивало. Она взмыла над обрывом, понеслась над утесом. Село, жмущееся к станции железной дороги, оказалось как на ладони. Нотти спустилась к аккуратным, крытым терракотовой черепицей каменным домикам у вокзала. Все как на подбор в один этаж, с небольшими окнами. Гномий квартал. Они не любили ни высоту, ни избытка света. Нотти пронеслась над мощеной улицей. Коренастый гном с вызывающей короткой и завитой бородкой, появилась недавно такая мода, мел улицу не по росту длинной метлой. Разлетелись от движения Нотти листья, клочки бумаги, обрывки шпагата, прочий природный человеческий ссор. С одной стороны, гномы были к магии не способны, с другой, будучи не то преображенными магией, не то порожденными ей, они волшебство чувствовали и недолюбливали. Гном нахмурился, взмахнул метлой, сплюнул, но Нотти уже была далеко. Она пронеслась по улице, выскочила в людской квартал, здесь дома были повыше и поразнообразнее. Некоторые каменные, некоторые деревянные, некоторые кирпичные, в один или несколько этажей. С крышами из черепицы, плоского камня, деревянной дранки, с окнами большими и малыми разных форм, с верандами и террасами. Люди не любят единообразие. Здесь тоже прибирали следы весенней ярмарки, длившейся до самого рассвета. Люди уже разошлись, только несколько эльфов, нанявшихся на ярмарку подработать, тихо напевая что-то свое, мели площадь, снимали цветные флажки и догорающие фонарики. Когда Нотти пролетела мимо, эльфы проводили ее незримую внимательными взглядами, а один, самый молодой и даже, пожалуй, красивый, улыбнулся вслед. Папа говорил, что эльфы, они очень талантливые, но балбесы. Нотти была с ним согласна, но улыбка эльфа ей понравилась. Что-то не так было с ее воздушной магией. Люди Нотти не замечали, а вот гномы и эльфы чувствовали. У открытого в этот ранний час кафе Нотти задержалась. Там вкусно пахло свежей выпечкой, кофе и ягодным джемом. Молодая девочка, чуть старше Нотти, разливала кофе серьезным полусонным людям, что собирались на работу, несмотря на ночное гуляние. Обходчики путей, мастеровые, доярки и пастухи. Ярмарка, ярмарка, поезда все равно идут. Огонь в печах разожжен, коровы и козы требуют дойки и выпаса. Нотти покружилась бесплотным ветерком у дверей кафе, вдыхая аромат кофе, и понеслась дальше. Домой. Разумеется, не к замку над миром. Он никогда не был для них настоящим домом. Пусть родители и проводили там несколько месяцев в году. Слишком уж он был грозным, древним, непонятным. Родовое гнездо драконов. Средоточение власти Серединного мира. В получасе пути от поселка на берегу озера стояла усадьба. Одна из тех, где жила ее семья. Для окружающих они были семьей богатых торговцев, путешествовавших из края в край. Версия вполне убедительная. Но кто ж заподозрит, что правитель охотится на оленей в лесу, а его жена ходит на рынок за морковкой и яблоками? Таких домов было не меньше двух десятков. В некоторых Виктор с семьей не появлялся годами, а в некоторых проводил по полгода. Нотти к этому привыкла. Она преодолела путь за пяток минут. Ветру не нужны дороги, ветер не знает усталости. Перелетела через забор, заколыхались ветви деревьев, прибились к земле цветы. В апельсиновой рощице, зазеленевшей уже по-летнему ярко и усыпанной белыми цветами, Нотти остановилась и снова стала собой. Все-таки ей было чем гордиться. Этого не умели ни отец, ни мать, ни брат. Может быть, сумел бы Риттер? Нотти оправила юбку, пригладила волосы. Проснулись родные или нет? Отец пару дней назад отправился в изнанку. Ненадолго, коротко бросил он, отметая все попытки пойти с ним. Наверное, решил проведать бабушку Веру. Если отца дома нет, то мама может еще и спать. А брат? Ну, с ним разговор проще. Нотти вышла из рощицы. Жаль, что еще нет апельсинов. Вернулась бы с корзиной плодов и вроде как понятно, где была. Прошла по выложенной каменной дорожке. Прислуга еще не появлялась. Отец не любил, когда слуги жили с ними в одном доме. Слишком велик риск, что поймут, кто хозяева. Дверь на кухню, просторную с огромными окнами, была открыта. Нотти проскользнула внутрь и тут же наткнулась на брата. Всеволод стоял у стола и большими глотками пил молоко из стеклянного кувшина. Был он в одних штанах, разгоряченный, широкие плечи блестели от пота. Всеволод был всего на 2 года старше сестры, но рослый и мускулистый, как отец. «Фу!» – воскликнула Нотти. «Севка, в стакан налить не мог?» Брат мгновенно отвернулся от процесса, посмотрел на сестру и снисходительно сказал. «Я все выпью. На леднике еще 2». «Как в тебя столько молока влезает?» – спросила Нотти. «Ты же не ребенок и не теленок». «Я дракон», – гордо сказал Всеволод. «Мне сила нужна. 2 часа сейчас занимался. Пробежка, потом отжимания, потом подтягивания, потом каты выполнял, потом немного магии». Нотти открыла крышку маленького ледника, устроенного прямо на кухне. Молока она не хотела. Нотти достала кровяную колбасу, яйца и масло. «А ты где ночь провела, что так проголодалась?» – оторвавшись от кувшина, спросил брат. «У себя в кровати», – резко ответила Нотти. «У себя?» – усмехнулся брат. «Да уж. Я как встал, заглянул к тебе. Ночь еще была совсем. Хотел позвать, попросить спарринг». Нотти молча делала себе бутерброд. «Да брось, сестренка», – сказал Всеволод насмешливо. «Ты ж уже не маленькая. Завела парня, ну и делов-то». Только он все же смутился, утратив свой покровительственный тон. «В общем, поговори с мамой, как и что». «Я была на ярмарке», – не выдержала Нотти. «Я просто пошла на весеннюю ярмарку, потанцевала и все. Я даже не целовалась ни с кем». «Ты всю ночь провела в поселке», – послышался мамин голос. Нотти обернулась. Тель ходила на кухню. Мама была в домашнем клетчатом халате и тапочках, но выглядела совсем немирно. «Мама». Нотти всплеснула руками и обожгла брата яростным взглядом. Тот, сообразив, что поспособствовал разоблачению сестры, виновато отвел глаза. «Я просто сходила в поселок. Там праздник, танцы, музыка». «Опасности», — тем же тоном продолжала Тель. «Мама, ну какие опасности? Я же ваша с папой дочь. Я волшебница, единорожек, тьфу, единорог, вот. Мы в серединном мире». «Тут волшебников много», — сказала Тео строго. «И я видела немало мертвых волшебников, уверенных, что им ничто не грозит». «Говоришь, наша дочь? Да ты представляешь, сколько желающих похитить или убить дочь дракона». Тихий завтрак, о котором мечтала Нотти, на глазах превращался в шумный скандал. «А я не обязана страдать из-за того, что у вас есть враги», — выкрикнула она. Пошла к плите, демонстративно разожгла ее взмахом руки, достала сковородку и принялась делать яичницу. «Вот меня за молоко ругаешь, а сама яйца лопаешь», — сказал Всеволод. «Куда вреднее? Там это, холестерин». Так, от волнения Нотти разбила яйцо неаккуратно, скорлупа посыпалась на сковородку. Она сделала вид, что ничего не произошло, стала взбивать яйца прямо на греющейся сковородке. «Хотела на ярмарку, меня не позвала», – примирительно сказал Отель. «Я тоже люблю простые крестьянские празднества». Она подошла, обняла дочь. Отель была почти одного роста с ней, почти потому, что Нотти уже ее обогнала. «Ну, мам», – сказала Нотти, расслабляясь. «Ну, ты же не сердишься. Я всего лишь пошла потанцевать, а потом встретила Лои и Обжору». «Кого?» – раздалось от двери. Нотти обернулась. «Ну, попала». В дверях стоял отец. Слегка понурившийся, выжатый, как всегда, если много времени проводил в драконьем теле. И, конечно, с не до конца вставшими на место мозгами. «Ты тайно ушла из дома?» – продолжал тот. болталась в пьяной толпе простолюдинов, а потом что? Лой, обжора, что за встреча? Да это случайно. Лой прыгнула с обрыва, пробормотала Нотти. На лице отца появились суровые морщинки. «Можно подумать, ты с Лой не дружишь», — добавила Нотти. Виктор побагровел. «Марш! Марш в свою комнату, юная леди!» — рявкнул он. «Ух, не к добру! Юные леди или молодые джентльмены у него появлялись лишь тогда, когда дети чем-то серьезно провинились. Всеволод открыл было рот, желая вступиться за сестру, чувствовал свою вину, помнил, кто разговор начал, но Тель стрельнула в него глазами, и парень замолчал». Нотти тоже спорить не стала. Развернулась и гордо, как могла, вышла из кухни. «Стоит на 3 дня из дома уехать, все превращается в какой-то цирк», — ругался за спиной отец. «Моя дочь шляется по гулянкам и общается с порождениями хаоса». «Ну, там же и впрямь была Лой», — заметила Тель. «С порождениями хаоса и самой хитрой бестией серединного мира. Да ей 17 лет, нет, настоящих 17». Нотти быстро прошла по коридору, поднялась по лестнице, вбежала в свою комнату, бросилась на кровать. Где-то далеко продолжал бушевать отец. «Ненавижу вас всех!» – выкрикнула Нотти в подушку. «Почему я родилась в этой семье?» Подушка не ответила. Подушка готова была вытерпеть ее слезы. Но уж никак не ответить на самый дурацкий вопрос, который может задать подросток. Но ответ все же последовал. «Потому что ты должна была где-то родиться», —